Глава 41. Два дня приятных трудовых усилий мало что изменили в облике холодного полуподвала церкви Святой Троицы. Но кое-какая отделка и покраска все же была выполнена. Выпито немало кофе, съедено, наконец, жаркое из ягненка, а главное, заложен фундамент дружбы. Во вторник вечером, когда зазвонил телефон, Нейт как раз отскребал краску с пальцев. Это был Джош, возвестивший возвращение в реальный мир. «Судья Уиклиф желает видеть тебя завтра», — сказал он. «Я уже давно пытаюсь с тобой связаться». «Чего он хочет?» — спросил Нейт. В предвкушении неприятности его голос звучал нарочито бесцветно. «Наверняка у него есть вопросы о твоей новой клиентке». «Джош, я очень занят. Перестраиваю, крашу и покрываю сухой штукатуркой стены. Словом, работы по горло». «Неужели?» «Да, я перестраиваю полуподвал местной церкви. Время очень дорого». «Не знал, что ты обладаешь подобными талантами». «Джош, приезжать обязательно?» «Думаю, да, приятель». «Ты ведь взялся за это дело?» «Я уже сообщил судье». «Ты нужен здесь, старик. Приезжай ко мне в контору к 11:00». «Джош, я не хочу видеть контору. Боюсь неприятных воспоминаний. Давай встретимся в суде». «Отлично. Будь там в полдень, в кабинете судьи Уиклифа». Нейт подкинул полено в камин и долго смотрел, как снежинки кружатся над крыльцом. Он мог принять соответствующий вид, вести положенные речи, мог произносить слова «Ваша честь» и «С позволения уважаемого суда», мог выкрикивать протесты и вытягивать показания из свидетелей. Он мог проделывать все то, что делали миллионы его коллег, но адвокатом себя больше не считал. Те времена, слава богу, остались позади. Еще раз он может все это повторить, но только один последний. Он пытался убедить себя в том, что это необходимо для блага его клиентки, для Рэйчел, прекрасно понимая, что ей это абсолютно безразлично. Нейт все еще не написал ей, хотя давно думал об этом. Чтобы написать полстранички «Живи», ему понадобилось 2 часа тяжкого труда. Проведя 3 дня среди снегов, он скучал по влажной жаре улиц Корумбы со столиками кафе и баров, выставленными на тротуары, с неторопливым повседневным укладом, который словно бы внушал: «Куда спешить? Все можно отложить до завтра». Снег усиливался. «Возможно, приближается новая снежная буря», — подумал Нейт. «На дорогах образуются заносы, тогда не придется никуда ехать». Опять сандвичи, опять чай со льдом. В ожидании судьи Уиклифа Джош выкладывал все это на стол. «Вот судебные иски», — сказал он, пододвигая на эту солидную папку. «А вот письменное объяснение ответчицы». Он передал ему тонкую папку. «Ты должен как можно быстрее прочесть и подписать его». «А письменное объяснение душеприказчика существует?» — поинтересовался Нейт. «Будет готово завтра». «А вот объяснение Рэйчел Лейн готово, оно здесь, и тебе осталось лишь поставить подпись». «Джош, все-таки в этом есть что-то неправильное. Я представляю суду объяснение, на протестные иски от имени своей клиентки, которая об этом понятия не имеет. Пошли ей копию. Куда? На единственный контактный адрес во Всемирную организацию миссионеров, работающих в племенах в Хьюстон, штат Техас. Адрес есть в деле. Нейт обреченно качал головой, просматривая подготовленные Джошем бумаги. Он чувствовал себя пешкой на этой шахматной доске. Объяснение лица, представляющего завещание на утверждение суда, то есть Рэйчел Лейн, состояло из 4 страниц и опровергало утверждение, содержавшееся в 6 исках. Пока Джош говорил по сотовому телефону, Нейт изучал эти иски. Если собрать воедино все претензии истцов, они сводились к одному простому вопросу. Понимал ли Трой Филлон, что делает, когда писал свое последнее завещание? Суд превратится в цирк. Адвокаты будут выпытывать у психиатров всякие медицинские подробности. Служащие, бывшие служащие, старые подружки, швейцары, горничные, шоферы, пилоты, телохранители, врачи, проститутки. Все, кто провел в обществе Троя хотя бы 5 минут, будут найдены и призваны в свидетели. На это очень не хотелось в этом участвовать. Когда эта война подойдет к концу, папки с материалами дела будут занимать целую комнату. Судья Уиклиф, появившись в 1:30, как всегда изобразил страшную занятость и, снимая на ходу мантию, извинился за вынужденное опоздание. «Вы Нейт О'Рейли», — улыбнулся он, протягивая руку. «Да, судья, рад с вами познакомиться». А Джош оторвался, наконец, от телефона, и они, усевшись вокруг маленького столика, приступили к еде. «А Джош сообщил мне, что вы нашли самую богатую в мире женщину», — сказал Уиклиф, смакуя свой обед. «Да, около 2 недель назад. И можете мне сказать, где она находится?» «Она просила меня этого не делать. Я обещал». «Но в положенное время она объявится, чтобы присутствовать лично?» «В этом не будет необходимости», — возразил Джош. «Разумеется, у него в портфеле лежала подробнейшая справка обо всем, что касается юридического обоснования отсутствия наследницы на суде по делу о наследстве. Поскольку ей ничего не известно об умственном состоянии мистера Филлона, она не может выступать в качестве свидетельницы». «Но она одна из сторон», — заметил Уиклиф. «Да, но ее отсутствие будет санкционировано. Мы сможем вести дело и без нее». «Кем санкционировано?» «Вами, Ваша честь». «В нужный момент я подам соответствующее ходатайство», — подхватил Нейт, — «с просьбой к суду разрешить вести процесс в ее отсутствии».